Естественно, чтобы посмотреть новое жилище, а мужчина уже согласился с предложением, просто пока не озвучил свое согласие мадам, пришлось подниматься на третий этаж. Именно на этом этаже размещались те самые апартаменты для особых гостей башни. Клиенты с улицы довольствовались вторым этажом, а на четвертом жили сами девушки и слуги. Предложенная комната оказалась именно что апартаментами. Входная дверь вела в общий зал, одновременно являвшийся гостиной. И заметьте, шикарно обставленной гостиной, с собственным баром, большим столом и огромным кожаным диваном. В гостиной была еще одна дверь, которая вела уже в саму спальню, где располагалась необъятная по ширине и длине кровать, на которой спокойно могли бы разместиться пяток человек и не сильно мешать друг другу во сне. В углу скромно стоял письменный стол, а у изголовья кровати, с разной ее сторон, находились две двери. Как оказалось, одна вела в просторный гардероб, а вторая в уборную. Одним словом, все необходимое для жизни в предложенной комнате было. А чего не было, можно было найти за ее пределами, причем не покидая бордель. «Я согласен с предложением архимагистра», – важно произнес Игорь, обращаясь к стоящей за его спиной тетке Банси. «Обживайтесь, Геракл», – женщина протянула ему ключ, – «это теперь ваше. И пойдемте, познакомлю вас с прислугой и девушками. Надеюсь, вы будете нам хорошим соседом». «Я постараюсь», – мужчина поклонился. Чтобы познакомиться с обслуживающим персоналом борделя и перевести в свой новый дом вещи, пришлось потратить все утро. И дело было не в количестве работников, которых, кстати, оказалось куда больше, чем предполагал Игорь, а в том, что пришлось выслушать длинную лекцию о правилах поведения внутри заведения и том, что можно и чего нельзя. В основном это касалось тех самых особых постояльцев, ради которых башня и завела себе целый бордель. И, кстати, парнишка, принятый Вечником за охранника, оказался совсем не им. Нет, конечно, он часто подрабатывал именно как блюститель порядка в борделе, но его настоящей функцией было, ну, он был одной из девушек борделя, ведь среди тех самых особых постояльцев встречались не только мужчины, но и женщины, и надо было удовлетворять и их нужды. Наконец, закончив все дела и познакомившись со всеми в борделе, а затем и привезя из гостиницы доставленные ему костюмы и заодно уладив дела с самой гостиницей, Игорь с чувством хорошо выполненной работы осмотрел свое новое жилище и, похлопав себя по груди, решил, что надо бы навестить Виго и узнать, как у того дела. Ну и, конечно, хотелось поделиться своей удачей с приятелем, но дойти до управы без приключений не получилось. И на этот раз все было куда серьезней, чем плачущие девочки или нуждающиеся в помощи изменщицы. Дорогу Гераклу перегородили три вечника, и их недобрые взгляды не предвещали ему ничего хорошего. Первой мыслью было ударить и убежать. Ментальный удар в Зевсе, личный ментальный удар и иссушение давали неплохой шанс быстро и качественно разобраться со всеми тремя темными личностями. Вот только Игорь не знал, как иссушение или распыление подействуют на человека, а потому пока лучше было не рисковать, да и не обязательно его прямо сейчас будут убивать. Видно же, что бандиты хотят сначала поговорить. Причем талант инквизитор уже начал действовать, и кроме злости, в глазах воров появилась и некоторая растерянность. «Что надо?» – первым начал разговор Игорь. «Это ты нам должен. Впервые слышу», – после некоторой задержки выдавил из себя Геракл. Мужчина и правда немного растерялся, так как ожидал многого, но такого. Или шустрый выбрал нетрадиционное решение, а впрочем, это просто его посланник может тупить, ведь видно же, что интеллектом вечник не страдает. «Все три вечника». «Хват сказал должен, значит должен. Или у тебя будут проблемы», с наездом пробасил старший из троицы. «Апа, а Хват здесь при чем? Ты с темы не съезжай, не на того напал, чтобы завтра подогнал нам 5 гульденов, или Хват тобой лично займется». С этими словами, не дожидаясь ответа от собеседника, все трое отошли от него и освободили дорогу. Прохожие неодобрительно косились на них, но никто не решался вмешаться в происходящее. Сам Игорь на помощь окружения как-то и не рассчитывал, банально забыв, что находится посреди оживленной столичной улицы, да еще и недалеко от управы правопорядка. Потому вечник пожал плечами, запомнил лица всех троих, проверил их статусы и уровни, да спокойно продолжил свой путь. Надо будет Виго рассказать. Лично Игорю понравилось, как древний вечник расправился с ворами, заглянувшими к нему в номер гостиницы, и что-то подсказывало ему, что стражник с радостью решит и эту небольшую проблему. Виго встретил Игоря сверкающими глазами и значком сотника. Причем последний сверкал ничуть не меньше глаз офицера. Здоровяк быстро схватил Игоря и уволок его к себе в кабинет, где впервые на памяти мужчины закрылся на ключ. «Рассказывай», — потребовал Виго. «Что рассказывать-то? Я не понимаю, какие у Хвата ко мне претензии», — с возмущением ответил Игорь, думая о том, как Виго умудрился так быстро узнать о его новых проблемах. «Какой Хват? Рассказывай, что ты вчера учудил». «Вчера?» — мужчина задумался и только сейчас понял, что они говорят о разных вещах, и Виго ничего не знает ни о каких новых проблемах товарища, и, похоже, ведет речь о продаже писем. «Я вчера много чего сделал, поэтому если ты не пояснишь, то ответить я не смогу. Какие у тебя дела с башней?» «Ну так», — Игорь покрутил кистью в воздухе. «А чего? А того. Сегодня утром в управу явился целый архимастер, поднял на уши все начальства, после чего вручил мне знак сотника вместе с приказом о повышении, а потом еще и наградил. Причем сразу знаком избранного. А это, если ты не знаешь, высшая награда этого королевства, и ее дают только аристократам. Но ты же не аристократ. Теперь аристократ. Чем слушаешь? Говорю же, что дают только аристократам. Но это не главное», — возбужденно протараторил стражник. «Архимастер, вручив мне награды, заперся со мной в этом самом кабинете и тихо так сказал, чтобы я поговорил с тобой. Поэтому рассказывай, что там у тебя за дела с башней». «Никаких дел, Виго, и у тебя никаких дел с ними нет», — серьезным тоном начал отвечать Игорь. «И самое главное, вчера мы с тобой ничего не читали, и писем никаких не было, вообще». «Понял, ах, вот оно что», — протянул стражник, понятливо кивая. «Значит, не было никаких писем. А если были, то мне они приснились». «Вот-вот», — Игорь подмигнул приятелю. «А сам чего получил?» «Ну так», — вальяжно махнул рукой мужчина, — «меня устраивает». «Что же тебя устраивает?» «Например, я теперь живу у тетки Банси. А впрочем, не будем об этом. Мне все нравится». «Ну ладно», — согласился Виго, — «а теперь рассказывай о Хвате. Что у него за претензии к тебе?» Поразившись тому, что этот здоровый и на первый взгляд не очень умный мужчина не упускает даже самые мелкие детали разговора, Игорь поведал приятелю о недавней встрече на улице и взыскании в 5 гульденов, что на него наложил Хват за непонятное прегрешение перед ним. Виго поразился наглости воров и еще раз пообещал напомнить последним о том, кто в городе хозяин, дав себе зарок делать это в будущем почаще, чем раз в пару десятков лет. Игорю в целом было наплевать, как часто стражник будет вырезать воров, чтобы напомнить о себе, ведь главное, он услышал и получил обещание помощи, остальное уже было лирикой, и ее можно было пропустить мимо ушей. Дав возможность приятелю высказаться о всех способах, которыми он будет напоминать ворам о себе, мужчина перевел тему разговора. «А что там твой отряд? Поймали контрабандиста?» «Ежа голой жопой они поймали», — в сердцах огрызнулся Виго. «В смысле?» «В прямом. Не вернулись они вчера, а значит, дело плохо. Ты думаешь?» «Да чего тут думать? Ясно же, что убили их. Видимо, не один он там был. И что теперь будет?» — поинтересовался Игорь. «Резня теперь будет. Точнее, сначала будет куча суеты, потом большая поисковая операция, а потом королевские войска окружат район и устроят резню. Показательно и жестоко. Но виновных-то не поймаю». «Конечно, не поймают. Но дело уже не в этом. Стражников убивать нельзя. Поэтому карать будут всех, кто попадется под руку. Так, чтобы от одной мысли поднять руку на стражу, эта рука сразу отсыхала от страха. Ну, в общем, примерно как я с ворами буду завтра. И ничего нельзя сделать?» «Ничего, начальство уже в курсе, что отряд не вернулся», — подтвердил Виго. «И не надо себя винить или еще что такое. Крестьяне сами оказывали поддержку этим бандитам, и те ответили им такой вот любезностью. Правила игры всем известны. Теперь последует наказание за их нарушение». В общем, все было правильно. Пока некие неписанные правила соблюдались, стража честно ловила бандитов, не трогая при этом крестьян, хотя и была в курсе делишек последних с преступниками. Но когда правила были столь грубо нарушены, пришло время напомнить о том, что некоторые договоренности приступать не стоит и надо нести ответственность за свои поступки и решения. В конечном итоге никто не неволил крестьян помогать бандитам и поддерживать их. Если живешь с бандитами, знай, что однажды они ударят тебя в спину. Иначе и быть не может. Оставалось только надеяться, что отряд Виго заблудился в лесу и только по этой причине не вернулся в город. Больше не задумываясь о судьбе крестьян, которых военные просто втопчут в грязь, если стражники на самом деле мертвы, Игорь решил проверить местонахождение причины всей этой истории. Метка цель повесилась сразу, и талант ищейка сработал без огрех. Вот только, Виго, мужчина озадаченно почесал голову, а твой контрабандист сейчас в городе. Глава 11. Большие и малые неприятности. Глава 11. Большие и малые неприятности. Стражник подавился воздухом, который, видимо, набрал, чтобы начать говорить, и закашлялся, с недоумением глядя на Геракла. Игорь подошел к приятелю и похлопал его по спине. «Ты уверен?» – наконец произнес Виго. «Конечно», – обиженно ответил Игорь, – «пусть я и новичок, но талант сбоев еще не давал. Веди», – скомандовал сотник, – «только сначала заскочим к дежурным и возьмем подкрепление и повозку». Совершив вояж по уже известному маршруту, сначала до дежурного офицера, а потом до конюшни, поисковая команда стражи выехала за ворота. В этот раз тройка, выданная Виго, выглядела еще более внушительно. Один из стражников, крепкий мужчина средних лет со шрамом через все лицо, вообще имел второй уровень элиты. А так как никаких особых условий относительно тройки стражников сотник не ставил, то, видимо, такое изменение в лучшую сторону было вызвано изменившимся статусом самого Виго, который за утро успел стать не только одним из самых старших офицеров управы, но в придачу еще и аристократам. Ехать пришлось долго. Талант ищейка завел вечников и стражу в самые глухие кварталы столицы. Игорь еще ни разу тут не был и, положа руку на сердце, никогда бы и не рискнул появляться в подобных местах в одиночку. Даже уличные мальчишки казались тут опасными, и все как один недобро смотрели стражникам вслед. Поудобнее перехватив жезл и заменив в нем ментальный удар на распыление, Игорь собрался. Цель была недалеко, и теперь могло случиться все что угодно, а умирать, даже зная, что потом все равно воскреснешь, очень не хотелось. Тем более, что вечник все еще был должен ворам, а точнее шустрому, свою жизнь, и пусть сам он этот долг не признавал, главное, что так считал главный вор столицы, и этим все было сказано. Загрустив от неприятных воспоминаний, Игорь пропустил немой вопрос Виго, и тому пришлось одергивать приятеля. «Сколько еще?» Пнув мужчину по сапогу, спросил стражник. «Почти приехали. Они где-то в районе следующего квартала. Видимо, они вудки пьют», — подал голос ветеран со шрамом. «Самый мерзкий трактир в трущобах. Это тот, что принадлежит Райт», — поинтересовался Виго. «Он самый. Гнилое место. Как и сама Райт», — кивнул сотник и пояснил Игорю. «Эта дамочка одна из нас. Как ты понимаешь, убийца. Не вздумай никогда там ничего есть или пить. Эта тварь промышляет ядами. Сама, правда, никого не травит, но продает их направо и налево. Так хорошо их готовит, не то чтобы Игорю было очень интересно, но волнение от скорой схватки требовало выхода, и было нужно себя чем-то занять, хоть бы и пустым разговором. На земле она отравила мужа, детей и всю родню. Так что да, она очень хорошо их готовит». От информации стало скверно на душе. Конечно, Игорь прекрасно сознавал, что не все вечники белые и пушистые и просто вынуждены подстраиваться под обстоятельства нового мира. Тот же Виго сам честно признался, что убивал и пытал людей десятками, но вот так, чтобы убить своих детей. Таким личностям лучше отправляться прямиком в ад, а не получать шанс на дополнительную жизнь. Или, может, вокруг и есть ад, а они просто мучаются в нем. Додумать мысль не дал талант ищейка, который просто завопил о близости цели, чего ранее за ним не замечалось. Поначалу Игорь от этого растерялся, но быстро взял себя в руки и попытался понять причину необычного поведения сигнализирующего таланта. А потом повозка стражи выехала на перекресток, и ровно в этот момент из таверны на улицу вывалилась целая толпа непривычно одетых мужиков. Искомая цель была среди них. На мгновение все замерли. Охотники поняли, что стража появилась в трущобах по их душе, а охранники правопорядка осознали, что видят именно тех, за кем и явились туда, куда заглядывать не любят даже самые ответственные службисты из управы. И первыми среагировали стражники, показав, что каждый из них не просто так в свое время получил элиту и сейчас совсем не зря ест свой хлеб. Охотники еще удивленно хлопали глазами, глядя на редкое зрелище, а Виго и сопровождающие его уже неслись к ним. Именно в этот момент Игорь понял, что ему надо качать ловкость, дающую вечникам прибавку к скорости, иначе никаких шансов выжить у него в будущем не будет, не против настолько быстрых врагов. Сами охотники отреагировали медленнее, но к моменту, когда стража приблизилась к ним, уже почти все успели обнажить свои огромные кинжалы. Завязалась потасовка, причем каждая из сторон даже не пыталась выяснить подоплеку дела. Со стороны казалось, что идет драка ради драки. Стражники не пытались кричать что-то типа «Вы арестованы» или «Никому не двигаться», бандиты не предъявляли претензий. На грунт просто лилась алая кровь. Сжав Зевса, Игорь наконец покинул повозку с целью присоединиться к сражению. Моральная сторона дела его волновала мало, а вот уровни, которые он может получить за убийство преступников, очень даже грели мужчине душу. Потому, приблизившись к схватке, он выбрал своей целью кряжестого бородатого мужика 76 уровня и применил на него распыление. Охотник моментально осыпался на землю грудой пепла и одежды, а сам вечник с трудом устоял на ногах. В глазах потемнело, тело наполнилось дикой слабостью. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень – 31. Поздравляем, заклинание распыления стало более эффективным. Отлично, просто здорово. Еще бы в глазах так все не плыло и не было так дурно от всепоглощающей слабости. Поздравляем, ваша ловкость усилена. Решив, что скорость и ловкость лишними не будут, Игорь сразу вложил все доступные усиления именно в них. Стала понятна и механика работы заклинаний. Чем больше и сильнее цель, тем больше сил должна была пожрать магия. Оставалось надеяться, что полученная эффективность заклинания позволит ему в следующий раз убить человека с куда меньшим откатом и затратами сил, чем в этот раз, иначе и пользоваться такой магией было просто опасно. По сути, пока она была сугубо одиночной и за пределами схватки один на один применять подобное было фатально. Пока Геракл приходил в себя, в бою охотников, контрабандистов и стражников наступил переломный момент. Сам Игорь даже не понял почему, но все бандиты, еще мгновение назад яростно сражающиеся за свою жизнь, вдруг резко прекратили это и побежали. Собрав волю в кулак, мужчина бросился за тем из беглецов, ради которого они сюда и приехали. Как оказалось, их подопечный был невысокого роста и не сильно бойцового сложения мужичком, обладающим аж 102 личным уровнем. Быстро сориентировавшись в ситуации, Игорь заменил в Зевсе распыление на иссушение и применил его на беглеца. Поздравляем! Холодный жезл истинного мага эволюционирует и становится более мощным. Эффективность всех заклинаний увеличена на 10-ю часть. Расход сил на создание заклинаний уменьшен в 2 раза. Защита от урона холодом увеличена наполовину. Жезл позволяет разместить в нем одно готовое заклинание и применять его мгновенно и без затраты сил 2 раза подряд. Жезл можно призвать в руки, если вы находитесь от него на расстоянии не далее 10 метров. Удар жезлом вызывает заморозку цели, длительностью 2 секунды. Контрабандиста как подрезали, его ноги заплелись и он кубарем покатился по земле, а когда попытался встать, его настиг мощный удар в голову от подоспевшего Виго. Подельники главного бандита даже не обратили внимания на тяжелое положение своего шефа и продолжали бежать. Парочку из них успели настигнуть стражники, но большая часть удрала. В огромной степени этому способствовал приказ сотника, который криком вернул всех подчиненных назад, распорядившись прекратить преследование. Убедившись, что бойцы выполняют приказ и азарт схватки никак не сказался на их умственных способностях, Виго подошел к присевшему на корточке Игорю и легонько хлопнул того по плечу. «Отличная работа, дружище! Ты как, в норме?» – промолвил вечник и поднялся на ноги, показывая, что все действительно в порядке. «Главному воды дай, а то я на него иссушение применил. Подохнет еще». «Не волнуйся, ни один ты у нас уникум. У меня тоже есть таланты», — усмехнулся стражник, и пояснил: «Я вижу, когда кто-то может отдать душу. Палач очень многогранный талант, особенно хорошо прокачанный и развитый. Так что эта тварь еще далека от встречи с Создателем, хотя приложил ты его знатно. Видимо, это очень мощное заклинание, раз пробило всю его защиту. Обычное. А почему оно не должно было пробить защиту?» Виго расхохотался и даже прикрыл лицо рукой. «Наверное, потому, что он обвешан артефактами, как новогодняя елка. Так ведь вы теперь говорите?» «Да», — кивнул Игорь. «А на нем и правда так много артефактов?» «Очень много», — подтвердил стражник. «Он же со мной на равных сражался. А я уж думал, талант какой есть, чтобы это определять. Талант тоже есть, но мне хватает и опыта. Просто наблюдая, можно узнать много больше, чем кажется». Геракл кивнул и стал думать о другом. «Упоминание мощного заклинания при стражниках, вне всяких сомнений, будет иметь последствия. Отбрехаться, конечно, получится, но вопросов будет много. А значит, лучше самому начать разговор с теткой Банси, ведь она же хотела его на что-то завербовать. И раз она работает на магов, то и надо с ней объясниться и прощупать почву, узнав настроение в башне. «Ты точно оклемался?» — вопрос Виго прервал мысли Игоря. «Точно. Ну тогда не стой как потерянный мальчик, а помоги ребятам», — сотник указал на стражников, обыскивающих мертвые тела бандитов. «Точно. Трофей. Святое право каждого воина взять себе имущество поверженного супостата. И раз главарь был обвешан артефактами, то может и на его приспешниках они тоже есть». Уже почти пришедший в себя Игорь твердой походкой направился к груди шмоток, отмечавших то место, где находился убитый им охотник в последний момент своей жизни. Присев над вещами на корточки, мужчина стал деловито и профессионально их осматривать, и первым его открытием стало то, что одежда представляет собой совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Внешний вид совсем не соответствует сути, которая заключается в том, что это очень и очень качественные вещи, сделанные так, чтобы выглядеть шмотками лесного бомжа. Причем об этом говорил и материал одежды, и качество кройки, и состояние вещи и ее функциональность. Игорь даже и сам захотел иметь что-то похожее, вместо своего щегольского охотничьего костюма. Зародилась идея, что он держит в руках не изделия местных ремесленников, а артефакты, созданные миром, но вспомнив наставление Виго, еще раз, но уже внимательней, осмотрел трофей. Швы были хоть и качественные, но явно не идеально ровные, в некоторых местах нити потрепались чуть больше, чем в других, материал был хоть и хорошим, но самым обычным, местным. Без сомнений, это не артефакты, а значит, надо просто осмотреть карманы и прощупать подкладки. Тщательный обыск сделал Игоря богаче на несколько пиастров и тугриков. Кроме денег, вечник стал обладателем двух охотничьих ножей, поясного и сапожного, кастета, палицы, небольшого манка, набора для скорняжных работ и пакета специй. Артефакты были представлены 5 кольцами, браслетом и ожерельем, состоящим из небольших черных камней. Закончил, к Гераклу подошел Виго и склонился над ним. «Вроде да. Эх, молодежь, всему вас учить надо», — с улыбкой произнес стражник и, подхватив штаны, ловко вспорол их, достав из-под подкладки еще один пакет специй, аналогичный тому, что уже был у Игоря. «Что за специи такие, что их прячут?» «Специи. Это жунский эликсир». «Эликсир?» — удивился Игорь. «Ну почти. Эту смесь надо отварить в вине, и вот тогда получишь жунский эликсир, а это его заготовка». «Ясно. Но как ты этот пакет так ловко обнаружил? Только не говори про наблюдательность. Палач, он у меня очень продвинутый. Очень-очень. Эманации смерти я чувствую на расстоянии. Не думал, что талант с таким названием способен на подобное. Когда талант эволюционирует, он иногда совсем перестает соответствовать своему названию. Например, лесной житель, изначально просто аналог твоего городского жителя, а вот потом...» Виго замолчал, обдумывая, продолжать ли ему изливать душу другому вечнику. «Я в лесу не могу заблудиться. Маскируюсь так, что сам себя не найду. Чувствую все ямы и ловушки. Засады определяю чуть ли не за километр. От голода умереть не получится, даже если захочу. А кроме этого я могу, только не смейся, быстро выращивать деревья. Ну и так, по мелочи». А во, Игорь даже и не подумал смеяться, а вместо этого поинтересовался, а городской житель, что дать может? «Почти то же самое, карта города, даже если ты в него только заехал, невозможность заблудиться, знание о засадах, возможность спрятаться на ровном месте. А вот что там дальше, мне этого не говорили, мне нравится, побыстрее бы получить. Что надо делать? Просто жить в городе». «Ну с этим проблем не станет», — Игорь поднялся на ноги и растер онемевшие ноги, которые, оказывается, уже давно потеряли нормальный кровоток, но он даже не заметил это, поглощенный сбором трофеев. «Найденное тебе отдавать, этого ты убил, так что это законный трофей. Или ты думаешь, стража живет только на зарплату, и что, прямо вот так все мое?» «Почти», — кивнул Виго, — «налоги никто не отменял даже для трофеев. Так что придется тебе зарегистрировать их у офицера в управе, там же оценить и заплатить пошлину». «И сколько?» «30%. «Грабеж», — возмутился Игорь. «Ну а ты как хотел, главные бандиты сидят не в лесах, но хочу напомнить, что еще минуту назад ты собирался просто отдать это все мне. Так то было минуту назад, а теперь это мое, и платить с этого треть. Побереги нервы», — посоветовал Виго, — «а то тебя так Кондратий хватит, когда цены узнаешь. Лучше бы ты молчал». С возмущением уставился на приятеля Игорь. «Я бы не знал ничего и был бы счастлив. Таков мир. Привыкай. Тебе тут жить». Быстро вернуться в управу не получилось. Оказалось, что стража не имеет права бросать трупы на улице, Даже если это улица в трущобах, а трупы принадлежат бандитам. Пришлось дожидаться приезда специальной телеги, грузить на нее трупы и делать другие малоприятные вещи. И все это под ненавидящими взглядами окружающих людей, которых, кстати, собралось очень приличное количество. Казалось, в квартале вообще никто не работал, и как только схватка завершилась, вокруг этого места стала образовываться толпа зевак, которая очень быстро стала просто неприлично большой. И как уже было сказано, взгляд каждого не предвещал стражникам ничего хорошего. Игорю это не нравилось, ведь отныне его будут ассоциировать именно с управой и ее служащими, но поделать он ничего не мог. Сам вызвался помогать Виго в поимке контрабандиста, который, кстати, уже очнулся и даже попытался сбежать, из-за чего получил от сотника еще один удар по голове и больше пока в сознание не приходил, предпочитая тихо лежать в повозке. Когда наконец они проехали под воротами управы, Игорь почувствовал огромное облегчение, вместе с которым на Вечника навалилась и усталость. Еле переставляя ноги, он поднялся до кабинета Виго и без сил рухнул в кресло. Сотник понимающе посмотрел на приятеля и без слов плеснул ему жунского пойла, но сам к бутылке прикладываться не стал. «Пойдем в трактир, поужинаем», посмотрев на нереагирующего на выпивку Геракла, Виго поднялся и похлопал его по плечу, «а потом я буду допрашивать нашего контрабандиста». «Пойдем», Игорь поднялся на ноги, «есть и правда хотелось, а чего ты его все контрабандистом называешь, у него же имя наверное есть». «Конечно есть, целый десяток, а прозвищ еще больше, поэтому чтобы не путаться, его все контрабандистом и зовут. Других представителей этой профессии в столице нет, граница ведь далеко». «Ну, среди чиновников точно есть», хмыкнул Игорь, прекрасно знавший бюрократическую братью и ее повадки еще по предыдущему миру. «Конечно есть, но ими управа не занимается. А если бы этот дурак, что сейчас лежит в темнице, не таскал бы жунский эликсир, им бы не занимались. Ну а если бы у бабушки был бы член, она была бы дедушкой». «Вот-вот», кивнул Виго, «так куда пойдем, в столичный закат или Ренасин? Я ни одного из этих заведений не знаю, поэтому выбирай сам». Игорю и правда было все равно, главное побыстрее, а то желудок с каждой минутой все отчетливее напоминал о своем существовании. «Тогда в Ренасин, им утром завезли молочных поросят». Перед выходом из управы пришлось навестить дежурного офицера и под расписку сдать ему найденные на бандите трофеи. К утру их должны оценить и назвать сумму налога. Только после выполнения всех этих формальностей удалось наконец навестить храм жратвы и чревоугодия, носивший непонятное название Ренасин. Таверна оказалась очень милым рестораном с вышколенной прислугой и полностью забитым залом. И приди сюда Игорь один, он без вариантов получил бы отворот-поворот. Ведь оказалось, что в столице обитает большое количество желающих отведать молочных поросят. Но Виго отказать не посмели и свободный столик все же нашли. Древнего Вечника тут явно знали и уважали, а может и просто боялись. Но Игорю было неважно, что из этого имело место в данном здесь и сейчас. Вечник хотел жрать и ему был важен результат, а он говорил сам за себя: столик, вино и жареный молочный поросенок, которого два голодных мужика поедали глазами. «Мы же должны отметить твое повышение», вспомнил Игорь, «и мою удачу тоже надо обмыть. Я буду отмечать завтра в Серебряном Короле». «Уже договорился», Виго отрезал себе солидный кусок и переложил на тарелку, «а вот ты пока не торопись. Бордель башни не кажется мне это удачей. Может, еще пожалеешь». «Может и пожалею», кивнул Игорь, «но пока я доволен и это надо отпраздновать». «Повод не хуже других», согласился Виго, «давай закажем Вильийского». Голова на утро болела и раскалывалась ровно до тех пор, пока Вечник не вспомнил, что боги одарили его заклинанием исцеления и применил его на себя. Мгновение спустя никаких симптомов дикого похмелья не было, а тело стало бодрым и выспавшимся. Чудеса, а точнее магия. И даже думать о том, откуда она берется, не хотелось. Встав и умывшись, Игорь попытался восстановить в памяти моменты вчерашнего вечера, но ничего не получалось. Сначала это обескуражило мужчину, а потом разозлило. В конечном итоге он являлся магом разума и таких проблем испытывать не мог. Стоило вспомнить про талант и обратиться к нему, как все события вечера встали на свои места так четко и ясно, будто происходили секунду назад. Бонусом, причем неприятным, стало и возвращение памяти о наглых бандитах и всех нелицеприятных вещах, что два вечника вытворяли в состоянии алкогольного опьянения. И самое ужасное, что негласное мужское соревнование кто кого перепьет, Игорь позорно проиграл. Виго не только остался стоять на ногах, но и дотащил приятеля до его нового дома. Спустившись на первый этаж борделя, Игорь приветливо кивнул пареньку, стоящему в охране, и прошел на кухню. Его появление в столовой было встречено девушками аплодисментами, из-за чего мужчина почувствовал себя неловко. «Чего это меня так встречают? А ваши ночные приключения с Виго уже стали достоянием общественности. Небось сегодня вся столица только и будет судачить о том, как вы купались в фонтане». Тетка Банси подошла к Вечнику и поправила воротник его рубашки. В воспоминаниях Игоря все было совсем не так. В фонтане они с Виго совсем не купались, а использовали его в качестве туалета. Но Вечник мог бы поклясться, что их при этом никто не видел. Он точно осматривал площадь перед тем, как снять штаны. Вот и спрашивается, как узнали. Но хорошо хоть про то, как он лазил на памятник, чтобы потрогать его за нос, никто не говорит. Ну а то, как вы трогали за нос памятник королю Фури, будут обсуждать все неделю. И будем надеяться, что традицией это не станет. А то у нас уже есть одна традиция трогать нос, тупо поинтересовался Игорь. Боюсь, у памятника ослу и кошке блестит совсем не нос, а другая выпирающая часть тела бедного животного. Вы, вечники, иногда совсем не знаете чувства стыда и меры. В свою защиту хочу сказать, что у памятника королю... Игорь попытался вспомнить имя короля, но оно ускользало из памяти. «Памятник королю Фури», — подсказала мадам. «Точно. Так вот, у памятника королю Фури очень уж длинный нос. Боюсь, что тот вечник, что завел мерзкую традицию трогать достоинство осла, говорил так же. Поэтому постарайтесь впредь быть более уважительным к памятникам нашей столицы». «Я постараюсь», — смущенно подтвердил Игорь. «Вот и хорошо. А сейчас давайте завтракать. У нас сегодня яичница, блинчики и сосиски. Просто, но, уверяю вас, вкусно. Какой мужчина отказывается от еды?» Правильный ответ – больной. Но Вечник таким не был и потому с большим удовольствием набросился на принесенный ему завтрак и уничтожил его с огромной скоростью. А потом, тихо попивая чай и наслаждаясь сытостью, он беззастенчиво разглядывал девушек. Такая жизнь определенно нравилась Игорю, вот только надо пару моментов прояснить. И прежде всего уладить дела с магами. Почему-то Вечнику казалось, что бандиты — это очень и очень слабая проблема, и ее решение можно отложить, а вот обладающие непонятной силой люди могут не захотеть ждать. Потому, закончив наслаждаться утренней трапезой, Игорь, совершенно не скрываясь, прошел к кабинету мадам и, прислонившись к стене около двери, стал ждать хозяйку. Тетка Банси все поняла правильно и ждать себя не заставила. Вскоре Игорь уже был в маленьком, но богатом кабинете, а в его руке была рюмка хереса, заботливо налитая ему женщиной, которая отказалась начинать любой разговор без подобного аперитива. «Я вас слушаю, Геракл. Надеюсь, ваше дело ко мне важное». Мадам понюхала свою порцию хереса и ополовинила рюмку. «В мой первый визит к вам, вы явно заинтересовались мной». Мужчина не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. «Утром даже пригласили на завтрак и явно хотели сделать мне некое предложение. Я хотел бы его сейчас услышать». «Такое действительно было, но поверьте мне, Геракл, то предложение более не актуально». «Почему?» Тетка Банси смущенно опустила глаза и промолчала, сосредоточившись на оставшемся хересе. Только допив всю свою порцию, она подняла глаза на собеседника и ответила: «Это не важно. Некоторые вещи должны оставаться тайной. Даже для вас, Геракл. И позвольте спросить вас, зачем вам знать все это? Какова причина любопытства?» «Мне бы не хотелось иметь проблемы с башней в будущем», — честно ответил Игорь, решив пока дать женщине чувство, что она контролирует разговор и он не будет добиваться ответа на свой вопрос. «А почему у вас должны быть проблемы с башней? Неужели вчера я недостаточно четко объяснила, что маги не будут нарушать данное вам слово?» «Речь не о нашем вчерашнем договоре, прима», — мужчина решил называть мадам так, как ее называл Виго. «Речь о моих взаимоотношениях с башней как вечника. И что с ними не так?» — заинтересованно спросила женщина, и впервые с начала разговора в ее глазах появился блеск. «Я надеюсь, вы говорите не про вашу глупую шутку о наличии у вас таланта маг? Именно о ней я и говорю. Тогда можете успокоиться. Претензий к вам нет. Я уточняла этот вопрос у архимагистра, и даже наличие у меня способностей к магии и возможность применять заклинания не изменит эту ситуацию». «А чем вы, Геракл?» Мадам нахмурилась. «Подождите, вы хотите сказать, что примененное вами заклинание «Ментальный удар» является не частью возможностей вашего оружия. Игорь понял, что в очередной раз прокололся и усложнил все до невозможности. Судя по всему, окружающие пошли по пути наименьшего сопротивления и не плодили никаких серьезных догадок, списав все его необычные возможности на функционал оружия или артефактов. И он сам выдал себя с головой, сообщив, что это не так. И кому? Агенту башни. Оставалось только держать голову высоко и делать вид, что так и было задумано. Хотя, пожалуй, так даже лучше. Тетка явно настроена в отношении него доброжелательно, и если именно она принесет магам правильную информацию, то «у меня нет таланта маг, но есть магические специализации. Маг разума и маг порядка». Игорь пристально всмотрелся в лицо женщины, ловя на нем малейшие отблески эмоций, и они не заставили себя ждать. Каким бы хорошим агентом ни была мадам Банси, подобные беседы явно были не ее коньком, и потому Вичник смог насладиться всей палитрой чувств от недоверия и изумления до осознания и понимания. Мелкие детали сложились для женщины в целостную картину, и полученное ей явно понравилось. «Вот оно значит как», — протянула она, — «это многое объясняет. И как это меняет мои взаимоотношения с башней?» Мужчина ковал железо пока горячо. «Хм», — мадам задумалась, — «пожалуй, никак. Без таланта маг вы не сильно интересны башне, ведь не способны к магии вне своих специализаций. Хотя, конечно, окончательный ответ вам даст только архимагистр. Я доложу ему о вас сегодня же. Буду признателен. Как я уже говорил, мне бы не хотелось иметь проблемы с башней. Я позабочусь об этом. Вы мой постоялец и моя обязанность, чтобы вам было хорошо». Женщина улыбнулась, и раз мы прояснили все вопросы, то позвольте откланяться. Игорь улыбнулся и покачал в воздухе пальцем. «Мы прояснили не все вопросы, прима, ведь на самый первый вы так и не ответили. Что вы хотели мне предложить в наше первое знакомство?» «Смерть». Женщина ухмыльнулась и над ее головой, дополняя ее статус, зажглась и исчезла надпись, заставившая Вичников вспотеть. «Элита 3 уровня. Тетка Банси, мадам невзрачного борделя в веселом квартале, бывшая прима королевского балета и нынешний агент башни, за свою жизнь успела убить 7 вичников. Многое становилось понятным. Например, отсутствие в заведении нормальной охраны. Ведь без сомнения, охранники ей были просто не нужны. И пусть тут явно есть и магические артефакты, человек с таким усилением, как элита 3 уровня, разбросает всех хулиганов как котят. Я и не знал, что этот статус можно скрывать, пораженно промолвил Игорь. «Можно, и обычно его всегда скрывают, особенно когда он выше 1 уровня. Но стража, стражникам законом положено не скрывать свое усиление элита. Считается, что это дисциплинирует вичников и заставляет их вести себя более благоразумно. Ведь вы имеете не одну жизнь и иногда распоряжаетесь этим даром чересчур вольно, позволяя себе разные глупости». «Ясно. И о какой смерти вы говорили? Что за предложение от башни меня ждало еще не так давно?» «Все просто. Вы, вечники, покупаете себе кристаллы жизни, а мы, обычные люди, покупаем у вас смерть. Это заведение», — женщина обвела вокруг себя рукой, — «имеет несколько предназначений, и знать о всех вам нет нужды. Одним из таких предназначений является знакомство с новыми вечниками, после чего вы покупаете у них одну жизнь, убивая их и получая усиление элита». «Верно. Только убиваю не я. Я посредник. Убивают маги. Вечникам нужны деньги. Магам нужен как можно более высокий уровень элиты. Это взаимовыгодный обмен. Многие с радостью идут на него. Особенно воры, попавшиеся на краже в вашем борделе». Женщина загадочно улыбнулась, но отвечать не стала. Но это и не требовалось. Бордель был идеальной приманкой для воров. Недорогой, непрестижной, с одной видимостью охраны. Мишень, которая казалась новичкам легкой и доступной. Ведь клиенты со спущенными штанами, лежащие на шлюха, обычно о своих карманах не думают. По-другому стал восприниматься и этот богатый кабинет, набитый дорогущими мелочами. Все было одной сплошной ловушкой. И тетка ловила преступников, летящих на богатство и халяву, и делала им предложение, от которого отказаться они не могли. Причем воров, видимо, не только ловили на крючок совершенного ими преступления, но и потом еще и платили за смерть, отчего претензий они не имели. А маги хорошо устроились. Игорю захотелось узнать все секреты своего нового дома, но как умный человек он понимал, что всему свое место. Потому, откланившись, он вышел из кабинета и, послав девушкам в зале воздушный поцелуй, отправился в управу за своими артефактами. Знакомое здание встретило его очередным сборищем стражников. Вскоре появилась и причина этого. Трое здоровенных бугаев тащили на руках вечника-негра. Видимо, очередные 7 часов в храме закончились, и стражники получили возможность вновь казнить человека за неправильный цвет кожи. Кстати, Вигорос сказал и причину столь радикального отношения местных к иным цветам кожи. Выяснилось, что ранее в мире жили люди разных рас и, как это ни странно, жили в мире и относительном согласии. А потом случился мор. В течение всего нескольких лет все небелые люди умерли страшной и мучительной смертью. Болезнь косила всех, кто имел небелый цвет кожи, но иногда заболевали и имеющие спасительный цвет кожи люди. Именно тогда и появилось правило, впоследствии ставшее законом: все небелые люди должны быть как можно быстрее убиты. Никакого расизма или еще чего такого, одно банальное выживание. Убей больного, пока он не заразил тебя. А вот почему больными оказывались представители только небелых рас. Ну тогда это никого не интересовало. Тысячи трупов на улицах, знаете ли, не способствуют разумности и адекватности. Хочется просто не оказаться в их числе. Проводив несчастного взглядом, Игорь пошел к офицеру, оценивающему артефакты. Помочь бедолаге он не мог, а значит, надо просто выкинуть его из головы. Каждого не спасешь, особенно если храм привел в мир того, кого тут быть не должно. Оставалось надеяться, что высшая справедливость не будет возражать против подобного, и боги его не накажут. Тем более, что помощи вечник не просил, и все происходящее полностью соответствовало законам мира. Ответственный за трофей офицер встретил его чересчур приветливо, отчего вечнику сразу захотелось спрятаться и пересчитать свои деньги. Ведь когда любой финансист смотрит на вас таким взглядом голодной и одновременно предвкушающей радостной акулы, ты понимаешь, что твоим деньгам сейчас сделают жесткое кровопускание. «Добрый день, Геракл», — поприветствовал его офицер, — «проходите. Мы уже закончили подсчет ваших трофеев. Десятник вам все расскажет». Стражник рукой указал на стол в углу, где сидел старичок с нашивками десятника и неторопливо поскрипывал пером в объемном талмуде. Выдохнув и попросив всех богов быть милостивыми, Игорь обреченно плюхнулся на стул перед десятником. «Геракл», — представился он на немой вопрос старичка. «Ага», — радостно закряхтел десятник, — «вас-то я и жду». После чего стражник быстро покопался в пачке листов на краю стола и достал из них один. «Вот, извольте ознакомиться. Перечень ваших трофеев и их оценочная стоимость». Взяв в руки лист, Игорь углубился в его изучение, и почти сразу его руки предательски задрожали. Ведь после всех бюрократических словесных оборотов, первым пунктом в списке значилось: «Кольцо боевого офицера увеличивает силу на треть, увеличивает защиту от физического урона, поглощая половину онова. Носитель способен раз в сутки применить заклинание «Щит света». При ношении автоматически активируется заклинание «Видеть скрытое». Оценочная стоимость – 120 гульденов. Ёлки-палки, 120 тысяч евро за кольцо. Из них 30% надо заплатить в качестве налога за этот трофей. Да если так и дальше пойдет, то ему никаких денег не хватит, чтобы расплатиться за свои находки. Ничего себе бандиты, таскающие на себе такие вещи. Следующий пункт заставил вечника напрячься еще сильней. Перстень ловчего охотника. Повышает ловкость. Повышает выносливость. Повышает наблюдательность. Носитель перстня обладает возможностью раз в сутки увеличить свою скорость в 10 раз. Длительность 1 минута. Носитель перстня обладает возможностью раз в сутки получить полный иммунитет ко всем ядам. Длительность 10 минут. Носитель перстня обладает возможностью раз в сутки воспользоваться заклинанием «Истинное зрение маги жизни». Длительность 1 час. Носитель перстня обладает возможностью раз в сутки применить заклинание «Невидимость». Длительность 1 минута. Оценочная стоимость 200 гульденов. Вытерев со лба выступивший пот, Игорь стал читать дальше. Кольцо обычного вора. Увеличивает ловкость. Оценочная стоимость 15 гульденов. Вот и первая нормальная вещь, а не машина премиум-класса на пальце, да еще и обладающая потрясающими возможностями супероружия. Но следующий пункт опять заставил вечника обматерить бандитов, которые, оказывается, просто купались в дорогих вещах. Печатка истинного аристократа. Носитель полностью защищен от воздействия поисковой магии короля или башни и не может стать ее целью. Оценочная стоимость 800 гульденов. На глазах появилась пелена. 800 золотых гульденов. Миллион долларов. За одно невзрачное колечко, дающее совсем вроде бы и не такую уж хорошую возможность. Хотя что он знает о магии короля? Да ничего, а потому, возможно, кольцо и стоит своих денег. Вот только чтобы стать его обладателем, надо будет заплатить 240 гульденов налога. И можно только надеяться, что стражники его не обманывают. Колечко охотника повышает точность. Каждый второй выстрел из лука гарантированно попадает в цель. Оценочная стоимость 19 гульденов. А вот это кольцо, по мнению Вичника, было недооценено. Небольшие деньги за довольно полезный навык. Хотя даже по этим пяти вещам он уже мог сказать, что наличие в артефакте магии повышало его стоимость, а вот обычные физические показатели делали его пусть и дорогим, но вполне адекватным по цене магическим изделием. Браслет вора увеличивает ловкость, сообщает о том, что владелец стал объектом чьего-то магического внимания. Оценочная стоимость 27 гульденов. Приемлемо. Непонятно только, как с такими обалденными артефактами, имеющимися у бандитов, Игорь вообще смог выследить главного в этой банде. Неужели у того не было таких вещей, или привык к безнаказанности и надеялся на свою силу? Впрочем, все могло быть и куда проще, ведь убитый Вичником бандит был самым большим по уровню среди всех охотников, с которыми дрались стражники, за исключением босса. А потому, возможно, Вичник получил в собственность самые крутые артефакты банды. Точнее, получит, как только заплатит за них. Амулет темного мага. Эффективность магии тьмы увеличена в 3 раза. Оценочная стоимость 2000 гульденов. Владение предметом частным лицам запрещено. Если бы не последняя приписка, Игорь бы точно сорвался. Нервы и так были на пределе, а уж фантастическая стоимость артефакта. Откуда вообще на бандите было что-то подобное? Он не был магом и не мог участвовать в производстве жунского эликсира. Или этот амулет, а речь шла об ожерелье, состоявшем из черных камней, был его личным трофеем за убийство, но тогда и платить за него налог он не должен. Хотя доказать, что вещь не принадлежала бандиту, невозможно. А значит, 600 гульденов из этих 2000 он лишится в любом случае. Охотничий нож лирийской стали с рукояткой из кости бизона. Оценочная стоимость 1 гульден. За сапожный нож лирийской стали с рукояткой из дерева. Оценочная стоимость 1 гульден. Бойцовский кастет. На треть увеличивает силу урона от первых 3 ударов. Оценочная стоимость 33 гульдена. Палец обыкновенная. Оценочная стоимость 2 гульдена. Даже оружие бандита было магическим. Пусть только и кастет, но все же, становилось понятно, как контрабандисты раз за разом ускользали из рук стражи и почему поймать их стало для Виго делом чести. Такая сильная группа преступников просто не могла не задеть честолюбие Вичника. Манок для приманивания монстров. Не более 4 применений за неделю. Оценочная стоимость 56 гульденов. Только с 3-го прочтения Игорь понял, что именно он может получить в свои руки и, надо сказать, обрадовался так сильно, что стал как дурак улыбаться, отчего десятник даже поинтересовался, все ли в порядке с господином Вичником. Господин Вичник подтвердил, что с ним все в порядке, и продолжил чтение. Набор ремесленных принадлежностей. Оценочная стоимость 2 гульдена. Стоимость, по мнению мужчины, была великовата, но в конечном итоге он все еще ничего не знал о мире и не мог оспаривать решения оценщиков. Может, этот злополучный скорняжный набор и правда стоит таких денег. Дальше в списке шли вещи убитого бандита, но, как и изначально оценил их Игорь, артефактов среди них не было. Хотя все шмотки охотника и были оценены в значительную сумму – 36 гульденов. Ну и, конечно, особенно Вичника порадовал итог – 993 гульдена налога он должен был уплатить, чтобы стать обладателем всех этих вещей. Было понятно, отчего так радовался офицер финансового отдела, ведь этот налог шел напрямую в бюджет управы, минуя пухлые и липкие ручки городских чиновников. Оставалось только решить, как быть с амулетом, владеть которым Игорь не мог по закону. Все просто, десятник мгновенно ответил на этот вопрос, видимо возникавший не впервые. Мы проинформируем башню, и они пришлют мага, который выкупит у вас трофей сразу, как только вы уплатите за него налог. В таком случае проинформируйте, пожалуйста, башню о том, что я жду мага с нужной суммой. С этими словами Игорь достал полученный от тетки Банси кошелек и небрежно бросил его на стол десятника. Могу я получить расписку, что налог мной уплачен, и забрать свое имущество чуть позже? Скажем, завтра. Старик немного обалдел и кивнул и развязал мешочек. Увидев, что он набит монетами номиналом в 10 гульденов, самой большой монетой королевства Аруба, стражник поднял на Вичника уважительный взгляд и стал пересчитывать полученные деньги. Убедившись, что перед ним ровно 100 монет, а значит, он получил 1000 гульденов, Десятник молча обсчитал сдачу в 7 золотых и аккуратно написал расписку в получении налога. «Мы не храним вещи, Геракл, но учитывая, что амулет все равно будет ждать прихода мага и общую стоимость ваших трофеев, я готов хранить их у нас до завтра». «Этого более чем достаточно», — подтвердил Игорь, — «благодарю за понимание». Сложив расписку и убрав ее в карман и закинув туда же сдачу, Вечник кивнул десятнику и офицеру и покинул кабинет, направившись на поиски Виго. Сотника удалось найти быстро. В кабинете приятеля не было, а потому Игорь просто поймал первого попавшегося стражника и в наглую попросил того отвести себя к Виго. Паренек посмотрел на Вечника и, не говоря ни слова, приглашающе махнул рукой и отвел Геракла в подвал, где и обнаружился Виго, допрашивающий пойманного контрабандиста. С последней встречи бандит разительно изменился. Теперь его лицо больше всего походило на кусок мяса, отбитый старательным поваром. Во рту не хватало доброй половины зубов. Почти все пальцы были сломаны, а под ногти явно загоняли иголки, а потом прижигали полученные раны. Одним словом, Виго вовсю применял свой талант палача и практиковался на бандите. «Молчит. Представляешь?» – поделился он с Игорем, стоило тому зайти. «А чего ты у него узнать хочешь?» «Конечно, тех, кто поставляет ему товар. Ну и с кем он сотрудничает в городе, тоже хотелось бы знать», – ответил Виго. А еще один сотник, присутствующий в камере, просто коротко на это кивнул, подтвердив слова Вечника. «Знакомься, кстати, это сотник Жерар, главный следователь управы, Геракл», — представился Игорь и протянул руку. «Наслышан», — стражник крепко пожал ладони и улыбнулся. «Так чего вы руки об него сбиваете?» Про законность и моральность подобного метода дознания Игорь решил не спрашивать. Неужели магов нельзя пригласить, чтобы они в голову ему залезли? Маги любят деньги, а не работу. Здесь же часа два или три в башке этого урода копаться надо. Ни один маг не согласится. Поэтому мы по старинке». Виго указал на результат утреннего допроса. «Вижу, что вы знатно его отделали. Опыт не пропьешь», — довольно высказался Виго, — «но он терпит. Значит, боится своих друзей больше, чем того, что вы с ним сделаете». «Ничего страшного», — влез в разговор Жерар, — «и не такие говорили. Сейчас отдохнем и продолжим. Отдайте его мне». Игорю в голову пришла неожиданная идея, и он решил ее реализовать. «Тебе?» С сомнением осмотрев хлипкую фигуру Вечника, Жерар скептически заметил. «Думаешь, ты справишься лучше нас?» «Так вы ничего не теряете», — заметил Игорь. «Продолжайте отдыхать, а я пока побеседую с клиентом». «А-а-а», — понимающе протянул сотник. «Ты из тех, кто любит причинять людям боль. Ну, он твой, только не убей». Виго с недоумением посматривал на Геракла, но в разговор не вмешивался, а сам Игорь не стал поправлять стражника. Ему надо было восстановить старые навыки ведения допроса, но главное, очень хотелось потренировать талант маг-разума. И, конечно, проверить последние подарки от богов на невольном подопытном, который не сможет предъявить за это никаких претензий. «Не убью», — пообещал Игорь и, не удержавшись, добавил, — «я его даже пальцем не трону». Жерар на это только хмыкнул и отошел в угол. Игорь же взял стул и, поставив его напротив контрабандиста, сел. Допрашиваемый был обработан качественно, и удивляло, что он все еще находится в сознании и при этом не орет от боли. Первым делом Вечник наложил на него исцеление. «Меня зовут Геракл», — представился Игорь, наблюдая, как раны бандита затягиваются прямо на глазах. «А тебя?» Сотник Жерар, видя такое использование магии, сначала ошалел, а потом попытался вмешаться, но был остановлен Виго, который строго махнул ему рукой и показал свой внушительный кулак. «Ястребом зови, тварь бессмертная», — бандит злобно сверкнул глазами в сторону Вечника. «Ну, ястреб, так ястреб. Мне, собственно, все равно, главное, чтобы не обращаться к тебе. И ты», — Игорь закинул ногу на ногу и зевнул, — «как ты слышал, бить я тебя не буду, хотя могу лечить и калечить сколько душе угодно. Но на мои вопросы ты все равно ответишь и без пыток. Поэтому я хочу знать только, как это будет происходить, по-хорошему или по-плохому». «Ха-ха-ха», — расхохотался бандит, — «я не ответил шакалам, а уж шакаленок и подавно ничего не узнает. Хм, а если узнаю, что мне за это будет? А что ты хочешь, тварь?» «Ну, как и все, денег и артефактов. На одном из твоих дружков были очень интересные артефакты, а у тебя наверняка спрятаны еще. Ну и деньги». «Геракл», — не выдержал Жерар, — Его имущество принадлежит управе. Игорь раздраженно покачал головой от столь неподходящего вмешательства в разговор, но как-то еще иначе высказать свое недовольство не посмел. Все же не он здесь хозяин и не стоит начинать наглеть с первых минут знакомства. Впрочем, наградой мне будет то, что я тебя расколю, обратился Игорь к бандиту. Ха, а говорил, бить не будешь. Я и не буду, подтвердил мужчина и пояснил. Расколю — это такой термин, означающий, что ты расскажешь все, что знаешь. Ничего у тебя не выйдет, тварь. Ну давай проверим это. Игорь снова зевнул и задал первый вопрос. Кто помогает тебе в столице? Наш светлый король, как и всем честным подданным. У углу дернулся Жерар, но был задержан Виго, который не дал сотнику подойти и ударить бандита за оскорбление короля. Вечнику было плевать, кто сейчас сидит на троне, его больше заинтересовала манера допроса. Пусть Геракл еще ничего не показал, но было видно, что ему это все не в новинку, и он не просто импровизирует, а осознанно ведет допрос по наработанным схемам. Ай-яй-яй, ну зачем же так грубо? Впрочем, я тоже был невежлив и не дал тебе возможность ответить, по-плохому или по-хорошему, как хочешь, тварь. Ну раз ты оставляешь выбор за мной, то я, пожалуй, выберу по-плохому. И дело тут не в тебе. Поверь, я бы с радостью побеседовал с тобой несколько часов, и ты бы во всем признался добровольно, но боюсь, мои друзья не смогут так долго ждать, а твои друзья будут иметь время, чтобы убежать. Мне плевать на тебя, тварь, зло выкрикнул бандит. А мне на тебя, тихо произнес Игорь и влез мужчине в разум. Моментально мысли наполнились кучей образов и обрывками фраз, знаний и идей. Разобраться в этой мешанине было поначалу очень сложно, особенно учитывая, что Вечник впервые применял свой талант подобным образом. Но все имеют результаты. Первая же попытка упорядочить весь этот неконтролируемый поток чужого сознания дала свои плоды. Поздравляем! Вами освоена манипуляция с разумом. Поздравляем! Ваш талант маг разума становится более эффективным. Отныне вам доступно восприятие чужих эмоций. Моментально на задворках сознания появились данные о том, что человек перед ним испытывает страх, а вот двое стоящих за его спиной удивлены и заинтересованы. В целом программа минимум была достигнута, оставалось выяснить все и до конца, но сначала в голову Игоря пришла совсем новая идея, с которой следовало бы начать допрос. И тут же на бандита было применено заклинание «Изучить сущность». Сущность Лоркайлон. Повседневное имя – Ястреб. Уровень развития – 102. Функция – Житель. Здоровье сущности усилено. Сила сущности увеличена. Выносливость сущности увеличена. Ловкость сущности увеличена. Сущность Лоркайлон обладает следующими талантами. Здоровяк, сила и выносливость увеличены в 1.5 раза. Урон по сущности уменьшен в 3 раза. Все действия, тратящие силу, не оказывают на сущность негативного эффекта. Незначительные ранения заживают мгновенно. Болевой порог снижен в 4 раза. Добряк, интуиция увеличена на 1/3. Помощь другим увеличивает показатели сущности в 2 раза. Отношение других людей к сущности всегда положительно. Плут, обман всегда воспринимается как правда. Лесной житель, лес – естественная среда обитания сущности. Вне городских стен все способности эффективнее в 3 раза. Эффективность всех действий в городе уменьшена в 3 раза. Чем дальше сущность от поселений, тем более эффективны ее способности. Чем более крупный город, тем более ослаблены способности. Идеальная маскировка в лесу. Карта лесной местности доступна по умолчанию, невозможно заблудиться. Ловушки и западни известны заранее, скрытые полости в земле известны заранее. Лесные звери не воспринимают сущность как врага. Кора и листья имеют повышенную питательную ценность и могут употребляться в пищу. Охотник, урон по зверям и монстрам увеличен в 4 раза. Сущность замечает и читает следы и способна выследить в лесу любого зверя или человека. Точность стрельбы из лука или арбалета увеличена в 10 раз. Навыки выживания в лесу увеличены. Разделка туш животных ускорена. Лидер, при командовании группой людей, все способности сущности увеличены в 2 раза. Приказы выполняются без промедления и обсуждения. Предательство возможно только в экстремальных условиях. Эффективность людей в команде увеличена на 1/3. Убийца – знание уязвимых мест сущностей. Убийство других сущностей ускоряет получение уровней развития. Убийство любой сущности накладывает положительный эффект, дающий временное повышение всех способностей в 2 раза. Стойкий – при наличии поставленной цели сущность никогда не сойдет с пути и не откажется от своих планов. Умник, умённый – это не подлежит обсуждению. Подлый удар – возможность нанести мгновенный смертельный удар жертве, если та находится в зоне поражения. В случае смерти жертвы сущность получает прилив жизненных сил. Рисковый парень, авантюрные решения повышают эффективность всех способностей сущности. Мутная личность, другие сущности не способны распознать талант и увидеть внутреннюю суть без специального ритуала. Талант можно использовать по желанию. Фаталист, сущность знает о том, что умрет, и это повышает эффективность всех способностей на треть. Любые опасности не способны напугать или дать негативный эффект. Отмеченный богами, сущность интересна богам и находится под их пристальным наблюдением. Действия, нравящиеся богам, вызывают с их стороны благодарность. Для более углубленного изучения сущности, эффективности заклинания изучить сущность не хватает. Для получения более подробных сведений улучшите ваш навык. Но и полученное удивило Игоря по самое не балуйся. Он даже забыл, как дышать. Оказывается, боги наградили его вообще бесценным даром. Но сейчас главное не подавать вида, что что-то идет не так, как задумано. Надо сосредоточиться на допросе. Потому Вичник быстро вернулся к разуму бандита и снова влез в него. Виго. Позвал он, задавая клиенту вопросы, а я буду на них отвечать, только начни с простых. Сотник подошел к приятелю и встал у него за спиной. Имя? Лорд Илон. Лицо контрабандиста обезобразило гримаса ужаса и отвращения. От него отчетливо полыхнуло диким страхом и ненавистью. Бандит явно не ожидал, что его истинное имя будет так легко раскрыто.